Катастрофа. День 18. Место, координаты которого неизвестны. Один из центральных штатов США. 20 июня 2010 года. Но как? Есть результаты или слетали зря? Кое-что есть, сэр. Дэн оторвал воспаленные глаза от мониторов. Конечно, ничего однозначного. Но сейчас вообще ничего однозначного нет. Короче. Смотрите сюда, сэр. Дэн вывел на экран изображение тяжелого внедорожника с одной из уличных камер. Ну, и что? Линкольн-навигатор, последняя модель. Что в этом такого? Одна странность, сэр. К тому времени по городу движения почти не было. Я за день отследил в этом районе всего 22 машины, не считая этой. И все они, все 22, проехали на выезд из города. То есть кто-то сваливал из тех, кто не свалил раньше. А эта машина, 23-я, она единственная ехала в город. «Может, кто-то что-то забыл?» — усмехнулся Томас Дьюи, хотя понимал, что странность действительно присутствует. «Может быть. Но дело в том, что я запустил контекстный поиск и выяснил, что в течение этого и последующих 3 дней, пока работала система, машина этот город не покидала. Значит, она осталась в городе. Зато проехали вот эти 2». Дэн вывел на экран новое изображение. Томас Дьюи всмотрелся, запомнил дату и время утром, на следующий день после того, как в город въехал Линкольн. «А это что такое? Увеличить можешь?» «Уже увеличил, сэр. Большего существующими программными и аппаратными средствами добиться нельзя». «Вот что получилось». Дьюи внимательно посмотрел на лицо человека. Программа отфильтровала помехи и представила его в виде обыкновенного фотопортрета, в некоторых местах нечеткого. «А что это у него в руках?» — пробормотал Томас Дьюи. «Не иначе короткоствольная штурмовая винтовка с подствольным гранатометом». «Именно, сэр. Я уже сделал анализ. Похоже, один из вариантов Кольт М4 команда с подствольным гранатометом. Причем на заводе подствольный гранатомет на винтовку с таким коротким стволом не устанавливают. Нужен специальный переходник. Зато я знаю, где устанавливают. В войсках специального назначения. Это их штатное оружие штурмовых групп. Производится мелкими сериями. И в гражданской продаже подствольников калибра 40 мм нет. Есть только на 38. Интересно, интересно. Томас Дьюи запомнил марки и приметы машин. Черный «Хаммер 2» и британский новенький «Рейндж Ровер». Скорее всего, угнанные, но это ничего не значит. Сейчас понятие «угнанная машина» вообще потеряло всяческий смысл. Но и это еще не все. Через 30 минут фотокамера на развилке улиц недалеко от этого места, где засекли и навигаторы «Хаммер», и «Рейндж Ровер», засняла вот что. Томас Дьюи всмотрелся в изрешеченные пулями машины. Одну из них вообще тащили на буксире. «Похоже, эти парни попали в заварушку недавно. Машин на улицах полно, брошенные, продаваемые на дилерских стоянках, бери любую. А этим парням кто-то изрядно напинал по заднице». Ди отошел от компьютерного терминала в раздумье и прошелся по комнате. «Сделаешь так. Постарайся установить по фотографиям, потому что видно через лобовое стекло, кто сидел за рулем в том «Хаммере» и «Рейндж-Ровере». В конце концов, аппараты должны фотографировать водителя, это нужно для предъявления штрафов. Того, что удалось нормально сфотографировать, пробей по всем базам данных. и подключи спутниковое наблюдение. Постарайся выяснить дальнейшую судьбу этих машин.